Глава 30. Добро пожаловать во дворец. Дастан. Эта девчонка, с ней определенно что-то не так. Где ожидаемая истерика? Я уже настроился слушать ее душераздирающие рыдания, судорожно прикидывая, как бы поскорее покинуть комнату, которую вскоре затопит слезами. А что в итоге? Ненормально. Чокнутая на всю голову. Захотела со мной в пыточную. Да ни за что. Я впервые видел такую женщину. Ее поведение и мышление, словно она не от мира сего. «Ты останешься у себя, и это не обсуждается», — ответил я непререкаемым тоном, чеканя каждое слово. «Нет». Девчонка недовольно сощурилась, продолжая нагло льнуть ко мне. «Совсем бесстрашная, да?» От ее бесцеремонной близости мне стало как-то не по себе. «Отцепись». Намеренно повысил голос, вливая в него стальные нотки угрозы, чтобы спугнуть Демию. «Возьмешь меня с собой», — упрямилась она, даже не думая разжимать свои цепкие объятия. «Посмотрим». «Посмотрим», — дерзко повторила за мной эта нахалка. Спустя 10 минут. Уму непостижимо, и как такое могло случиться? Я шагал по едва заметной тропинке через императорский сад, утопая в бархатной темноте ночи. Пышные кроны деревьев не пропускали серебро лунного света, но тьма все же не была непроглядной. Впереди шли Виан и Тайер, который примчался за мной в ведомство. А рядом — она, Демия Моран. Девчонка не оставила мне ни единого шанса. Поспешно переодевшись, увязалась следом за мной, прыгая по дереву, будто не леди, а белка какая-то. Виан от ее действия аж воздухом захлебнулся, закашлявшись. И вот сейчас Демия с невозмутимым видом шагала рядом, храня молчание. А я и сам не горел желанием вести с ней какие-то беседы, прокручивая в голове, как ловко она добилась своего, наплевав на мое категорическое нежелание брать ее с собой. Дорога до ведомства заняла больше времени, чем обычно. Во-первых, мы шли дальней тропой, а во-вторых, парни тащили на своих спинах прихвостни императрицы. «Глава», — склонились дозорные, заметив меня. Кивнув им, я вошел в ворота ведомства, нарушая плавное движение пламени на факелах. Виан и Тайер понесли шакалов на Яры Эртарейн к пыточной, ловко перекидывая их в руки парням, которые сноровисто затащили смертников внутрь. «Останься здесь». «Нет», — выпалила девчонка, даже не моргнув. У нее ни один мускул на лице не дрогнул, а ведь смотрели все стражи, что были в дозоре. Смотрели и не понимали, что она тут забыла. А я и сам не понимал, злясь на себя из-за того, что пошел у нее на поводу. Ведь подобное случилось впервые. Мы неотрывно глядели друг другу в глаза на протяжении нескольких мучительно долгих секунд. Я все надеялся, что она сдастся, отступит от своей безумной затеи, но нет. Девчонка выдержала мой взгляд, не проявив ни капли страха и опасения. Она вообще знает, кто я такой, нет? «Мы так и будем стоять или пойдем выяснять правду?» — фыркнула Демия, воинственно уперев руки в бока. И вновь со стороны послышался кашель Виана, который всего за один вечер уже несколько раз встретился с шоком лицом к лицу. Фыркнув, я, не говоря ни слова, развернулся и направился к мрачному крыльцу пыточной, предвкушая, как увижу ужас на лице девчонки, когда она войдет внутрь и заметит запекшуюся кровь на орудиях пыток, а также на полу и стенах. «Ну давай, поглядим, какая ты смелая». Ловил на себе вопросительные взгляды стражей. Они не знали, что и думать насчет присутствия девушки. Здесь появлялись лишь те, кто состоял в ведомстве, и те, кто приступил закон. Но Демия не относилась ни к тем, ни к другим. Она шла свободно по двору мимо парней. Еще и дерзить мне умудрялась, словно это была обычная вечерняя прогулка. Стоило переступить порог пыточной, как светильники вспыхнули ярким светом, безжалостно освещая все ужасы этого места. Виан и Тавьер, словно опытные палачи, сноровисто расправлялись с прихвостнями императрицы, пристегивая их ремнями. За моей спиной раздался едва уловимый вздох. Я лишь усмехнулся, чувствуя, как на губах расцветает хищная улыбка. «Что такое, леди Морана?» — развернулся, демонстративно сложив руки на груди. «Если плохо себя чувствуете, можете выйти во двор. «Нет», — девчонка нагло перебила меня, взмахнув рукой. «Со мной все в полном порядке. Благодарю вас, лорд Риаль». Парни в изумлении вытаращили глаза, не веря своим ушам. Я же лишь кивнул, отмечая, как стражи неотрывно следят за каждым движением этой дерзкой особы. «Мы снова на «вы», — произнес я, сохраняя невозмутимость. «Значит, вы пришли в себя, и это хорошо. Виан». «Глава», — отозвался страж, готовый к действию. «Разбуди спящих красавиц». Виан немешко зачерпнул из бочки ледяную воду и с размаху выплеснул в лицо одному из пленников. Тот закашлялся, забился в своих путах, пытаясь вытереть залитые водой глаза. Но все его попытки тщетны, конечности были надежно зафиксированы. Когда до смертника наконец-то дошло, в каком безвыходном положении находится, его глаза расширились от ужаса. Он судорожно втянул воздух, а взгляд заметался попыточный, пока не остановился на мне. В следующий миг шакал вжал голову в плечи, словно пытаясь стать меньше, и заскулил. «Глава!» — прохрипел он, хватая ртом воздух. «Прошу, не надо, глава. Я все расскажу, все, что захотите». Я лишь кивнул, ожидая продолжения. Демия стояла за моей спиной, храня ледяное молчание. «Мы ни в чем не виноваты, нам приказали...» Едва заметное движение моего пальца, и Виан молниеносно впечатал кулак под дых болтливому ублюдку. Он захрипел, согнувшись в приступе кашля. «Избавь меня от ненужных слов», — качнул я головой. «Переходи к сути. Кто?» На самом деле ответы мне были не нужны, я и так знал, кто за всем этим стоит. «Министр Марана!» Заскулил Боров, когда Виан поднес остриё кинжала к его горлу, слегка надавив. «Это он. Он сказал, чтобы я покувыркался с его дочкой и утром, лёжа в её кровати вместе с ней, специально попался на глаза служанке». Демия продолжала молчать, но я физически ощущал, как от неё расходится ледяная волна ярости и презрения. «Отличный у тебя отец, что тут скажешь?» «Она сама виновата», — тараторил шакал, не сводя с меня полных ужаса глаз. «Сама отказалась покидать дворец. Уехала бы и тогда...» По моему приказу Виан снова нанес удар. «Ты говорил...» — раздалось тихо за спиной, наполненное необузданной яростью. «Что это императрица? Она это придумала, да? Чтобы с позором вышвырнуть меня из дворца? Чтобы Амая не смогла заступиться? Потому что данный поступок с моей стороны разбил бы нашу зарождающуюся с ней дружбу. А ты действительно умная». Повернувшись, я увидел в глазах девчонки не слезы предательства, нет, ненависть. Жгучая ненависть и знакомый моей душе холод. «Добро пожаловать во дворец, Кхали», — хмыкнул я. «Здесь выживают сильнейшие. И если ты относишься к ним, хочу предложить тебе кое-что. Послушаешь?»